Глава 26. Алиса. В очередной раз подтвердив свою коронную фразу «не говорю, а делаю», Тимур смотрел в упор и терпеливо ждал, когда я отвисну. Избегая его взгляда, я пялилась на шикарное кольцо и, открыв рот, пыталась прикинуть хотя бы примерную стоимость этого знакового украшения. Че уж юлить, угодил так угодил, нечего сказать. Если бы я выбирала кольцо сама, то взяла бы именно это. «А как же папа?» Прерывая неловкое молчание, выдавила я и, покраснев, напомнила. «Он уехал на неопределенный срок, и, возможно, свадьба отложится, а мы...» «То есть ты все же не исключаешь наш брак?» Улыбнувшись, заметил Тимур и, протянув руку, добавил. «У тебя еще будет время все обдумать. А пока...» Он явно собирался надеть кольцо мне на палец, но я машинально отдернула руку. Ощущение необратимого не давало расслабиться и довериться. Но в ситуацию вмешалась назойливая секретарша. Постучать она даже не удосужилась, и мы не успели свернуть сцену предложения. «Я приготовила кофе для вашей...» Ворвавшись в кабинет, протараторила она и, уставившись на нас, осеклась. Все еще стоя на одном колене, Тимур посмотрел на Алину с нескрываемым раздражением и, вздохнув, перевел на меня жалобный взгляд, безмолвно намекая, что пора бы ответить. «Невесты», с трудом сдержавшись, услужливо подсказала я и, протянув руку Тимуру, позволила себя кольцевать. Что подтолкнуло меня к согласию, так и не поняла, но от выражения лица секретарши мысленно расхохоталась тем самым смехом, который причисляют к дьявольскому. «Выкуси, зараза, он мой». Продолжая удерживать меня за руку, Тимур поднялся на ноги и, взяв мое лицо в ладони, закрепил условное соглашение коротким, но жадным поцелуем. От двери раздалось неразборчивое ворчание, но, несмотря на злорадство и наличие лишних глаз, я обмякла в сильных руках Тимура, продлевая момент. «Пожалуй, на сегодня работы достаточно». Отстранившись, прошептал Тимур и, обратившись к Алине, попросил. «Забери оба подноса, мы уходим». «Но рабочий день еще не завершен». Похлопав ресницами, выдавила эта нахалка, за что тут же получила очередной щелчок по любопытному носу. «Я помню», — кивнул Тимур и, вскинув брови, невозмутимо произнес. «На то я и босс, верно?» «Но у вас же...» Пытаясь воззвать к совести и ответственности, Алинка попыталась придумать весомый повод, но, сбившись, покраснела. «У нас с невестой личные планы». Снисходительно поделился Тимур и, поцеловав мою руку, добавил. «Я предупрежу Макса, а ты забери свою сумку. Мы уходим». Борясь с любопытством, я не стала уточнять, о каких планах идет речь и куда, собственно, мы поедем. А пресс-секретарша и вовсе сделала вид, что давно в курсе всего. Выйдя из кабинета, подошла к своему столу и, заблокировав рабочий ноутбук, потянулась за сумкой. «Уже уходишь?» Оторвавшись от документов, поинтересовалась сестра. Но, заметив кольцо, округлила глаза и охнула. «Ого, вот это камень! Покажи-ка!» «Ну и кто я такая, чтобы не похвастаться?» Да я и сама толком не успела рассмотреть свою прелесть. За этим занятием нас и застала Алина, появившаяся из директорского кабинета с подносом, загруженным чашками с нетронутым кофе. Если бы она могла, наверняка убила бы меня одним лишь взглядом. Но от вида ее недовольной рожицы мое настроение только улучшилось. Сердце волнительно сжималось, а с лица не сходила дурацкая улыбка. Представив, что Тимур может выбрать другую, неожиданно для себя я ощутила укол ревности. Но теперь на моем пальце поблескивало доказательство его любви. Да нет, вряд ли. Серьезных намерений? Да, как минимум. «Приятного вечера!» Подыграв, сестра с радостью подлила масло в огонь и, потянувшись всем телом, со вздохом пожаловалась. «А у меня еще куча работы». «И у меня», — поджав губы, ворчливо вернула Алина и, процокав закуток, оборудованный под мини-кухню, пробурчала. «Ведь кто-то же должен работать». Еще пару минут она демонстративно чем-то шуршала, стучала дверцами шкафчиков, громко брякала посудой, бухтела о несправедливости жизни и избалованных мажорках. И появление Тимура, естественно, не заметила. Прикрыв дверь кабинета, Он замер, прислушался и, приложив палец к губам, нахмурился. С трудом сдерживая смех, мы с сестрой терпеливо выждали, когда Алина выплеснет накопившееся раздражение, качественно перемыв нам кости, а потом... Откуда только появились? Пахала 3 года, надеялась на повышение, а теперь... Это ворчание сменилось звоном посуды, а секретарша чертыхнулась и, появившись в проеме, охнула. «О вашем повышении я подумаю завтра». Поджав губы, прорычал Тимур и, прищурившись, смерил девицу сканирующим взглядом и тихо добавил. «Ну или уволю к чертовой матери». Определенно, готовясь рухнуть в обморок, Алина молча кивнула и, гулко сглотнув, юркнула в зону кухни. Усмехнувшись, Тимур запер дверь на ключ и, протянув мне руку, улыбнулся. Держась за руки, к стоянке мы шли медленно. Тимур о чем-то думал, а я поглядывала на него с любопытством. Получив от меня долгожданное согласие, выглядел он слегка рассеянным и очень уставшим. И, чувствуя вину, я решила предложить свой вариант романтического вечера. «А мы куда?» — подойдя к машине, уточнила осторожно и, не дожидаясь ответа, выпалила. «Ты устал, я тоже. Может, сразу домой, а?» «Домой? А как же ужин?» — спросил Тимур и, сдержанно улыбнувшись, напомнил. «Я думаю, у нас есть достойный повод, чтобы выпить по бокалу вина и вкусно поесть. Поболтать и... У тебя есть силы, чтобы болтать?» Смерив его скептическим взглядом, фыркнула я и, садясь в салон, подразнила. «Выглядишь измотанным, рассеянным и даже немного расстроенным. Есть повод о чем-то жалеть?» «Просто устал». Вздохнув, сознался он, а я тут же подхватила. «Тем более, в ресторан мы еще успеем, а ужин я и сама могу приготовить». «Договорились», — кивнул Тимур и, пристегнувшись, завел мотор. Дома я быстро переоделась и отправилась на кухню. А Тимур ушел в кабинет, оправдавшись срочным звонком. Установив свой телефон на штатив, я включила запись и приступила к делу, по привычке выбрав не самый простой рецепт. На готовку у меня ушло не меньше часа. По квартире разносились аппетитные запахи, но Тимур не торопился присоединиться, и, накрыв на стол, я пошла его поторопить. Пропажу нашла в кабинете. Подогнув ноги, Тимур крепко спал, а на полу рядом с диваном валялся его телефон. Хмурясь во сне, иногда он вздрагивал, и у меня не хватило духу его будить. Притащив плед, я накрыла своего измученного жениха и, выключив свет, осторожно вышла. Ужинать мне пришлось в гордом одиночестве, а остаток вечера я просматривала старый архив компании, выписывая моменты, на которых планировала сосредоточиться в ближайшее время. Провозилась почти до полуночи и сама не заметила, как уснула. Отрубилась среди вороха документов, так и не переодевшись, не включив лампу и не расправив постель. А проснулась среди ночи от звона бьющегося стекла и странных звуков —